Часть третья. Адская палатка. Глава первая. Раздача слонов. «Давай, давай, в клетку! Все, сиди тихонько, не высовывайся!» Беркут послушно скрючился и уселся на корточки в клетке размером с кубометр. «Эй, дармоеды, вы где все? Быстро сюда!» Два с лишним десятка миньонов выросли, как из-под земли. Они плохо. За пару дней все поголовно лейтенанты и даже вон четыре капитана. «Вот мой брат, друг-заместитель и вообще мое второе я. Слушаться его, как меня!» Сейчас он проводит вас в одно место. Собрать там все маломальски полезно и доставить в большое хранилище. Все знают, где у нас большое хранилище. Что, совсем никто? Ладно, тогда прямо сюда, потом перетащите. Барсик, ты тут останешься со мной. Все, вперед. Брат, а ты не с нами? Нет, я пока разбойников потираню. Надо полкана получить. И буду докачивать некроса. И подберу новое воплощение. А то я на твоем фоне... Цыпляком выгляжу. А это неправильно. Хорошо, что я теперь в уровне не ограничен, правда? 1500 игроков слил, и опа, 355 уровень. А чё ты вообще командуешь? Мы Шуршули, легендарный змей. А ты вообще кто такой? Ну, демоны что? У тебя вон уровень, тьфу. Иза, перестань, я тебе потом всё объясню. Так, давайте поговорим позже, а то сейчас там всё растащат. Вернётесь, обсудим субординацию. И это, братишка... Ты уж воздержись от пожирания душ, а? Сначала переберем, привлечем ватрушку. Конечно, понимаю. А тела? А тела ешь, если хочешь. Но я думаю, сегодня устроим большой праздник. С целой горой мороженого. Ух ты, шоколадного? Всякого. Ура! Я тоже мороженое люблю. Пробовал один раз, лет 200 назад. Ну вот и решили. Давайте, давайте. А то действительно кто-нибудь прибежит и что-нибудь сопрет. А я уже мат-ценности эти почти распределил по миньонам. Там ниже редкого шмота вообще ничего нет, так что курс неплохой. Хм, вот и разбойники. Смирившиеся, апатичные, руки скованы за спинами, ноги спутаны, во ртах огромные деревянные кляпы, перехваченные шнурком. В овалку лежат, на холодных каменных плитах, изредка шевелятся и пытаются куда-то ползти. Одна ледяная буря, и в камере больше сотни замерзших трупов. Внимание! Получен новый ранг. Полковник разбойников Северного тракта Кимерийских гор. О, а это что? Кто-то выжил? Черт. Да это же капитан Америка, атаман ихний. Чуть живой, но это дело поправимое. Ледяной осколок. Хм, ладно. Еще один. Все, готов. Барсик, лутай и наведи тут порядок. Тела перетащи потом к бездне, я ее покормлю. После вот в тот угол, вон туда, где некроманты висят. «Я оттуда начну кач. Твоя задача — лутать и прибирать за мной». Перевоплощение, как всегда, заняло ровно 5 минут. Некромант 76 уровня. В общем, ни о чем. Так, для начала нужно набить максимальный для него 120-й. И 3 дня, учитывая, что их объективно просто-напросто тупо больше, чем разбойников, включая сегодняшний на получение звания генерала некромантов. Хорошо. Все заказанные джином мобы уже на местах. Более 500 видов. Среди них есть 42, количество которых переваливает за 500. Эти будут перебиты в первую очередь, прямо послезавтра. Нужно наращивать количество миньонов. Вон 1500 камней сегодня будет. Хороших, высокоуровневых. Просто необходим кабинет министров, он же генералитет. Такс, на ком бы качнуться до 120? Да какая разница? Начнем вот с этих и продолжим до обеда. Вперед! К возвращению возглавляемых электрумом миньонов... Эримон набил всего 103-й. Однако, как долго и утомительно качаться честно. Ну, пусть не честно, но самостоятельно. Нужно гильдию охотников посетить. И палачей. Хотя, чего это он? Пусть они к нему приходят. Много чести неписям будет. Вот как раз организатор нарисовался. Так, вовремя. Собери мне, ну, скажем, завтра к 10 глав всех основных гильдий. Как раз генерала получу. Буду проводить совещание. Розовый троллик опешил. «Жеф, я не затем. Каких гильдий?» «Всех. Начиная от гильдии каких-нибудь рыбаков или лесорубов и кончая шаолиньскими монахами. Или гильдии королей, если такая есть. по идее, должна быть. Раз есть должность король, должен быть и профсоюз». «Хорошо. А как и где?» «Ну, как думай сам. Мы на то тебя и держим. А где?» «Здесь, в замке. На площади у дворца». «Могу не успеть». «Смоги успеть». «Шеф, я, собственно, вот чего прилетел. О, здравствуй, Шуршуля. Тебе этот цвет идет». «Ага, и мне тоже нравится. Эй, розовое чудо, а со мной поздороваться?» Бывший лабиан моргнул, поочередно посмотрел на ранее синхронно говорящие головы двухголового змея, на Римона. «Шиза?» «Нет, Иза». «Я Иза». «Ну, здравствуй, Иза. То есть вас теперь там двое? Каждый в своей голове?» «Ага, только каждый — это я, а она каждая. Девочка я». «Хм, ну... да, тут-то не такое встретить можно. Короче, шеф, система запретила перевод денежных средств на все мои счета и заморозила их нахрен. Что делать?» «Наличку принимай». «Это же гора денег. Барсик, поступаешь в распоряжение Баяна. Будешь при нем какое-то время кассиром-грузчиком. Заодно следи, чтобы он слишком много не стырил». «Шеф, да как я смогу?» «Не знаю как. Но как-то точно сможешь. Запомни. Украдешь больше 3%, будем разговаривать по-другому. Если меньше, но я их найду, просто заберу. Аудит я тебе еще обеспечу, будь уверен. Когда ажиотаж спадет?» Все, не начинай. Знаю я вашу породу. Давай. Да, и квестовые крафтовые итемы по вендорским ценам плюс 5% тоже принимай». «Шеф, миллионы же игроков. Я один, даже с этим мужиком, аудитором, в помощниках не справлюсь. Можно я аутсорсинг привлеку? Тут есть гильдия казначеев и бухгалтерия». «Можно. Только тогда в ее в полном составе на завтрашнее совещание». «Ясно. И организуй мне на сегодня банкет. Хотя нет. Этим другого кого озадачу. Все, вперед. Времени у тебя мало, а дел много. Барс, нахрена тебе тачка?» «Деньги перевозить». «А, молодец, предусмотрительный. Ну ты с нее-то хоть трупы сгрузи. Эй, придурки, вы зачем пеньки сюда притащили? И что это за кучи? Земля, что ли?» «Брат, а я говорил им, не надо, но они уперлись, мол, повелитель же сказал, все маломальски полезное, а это чернозем. Они весь плодородный слой сняли». «Хм. Так, всем шеренгу стройсь, раз, два. Сейчас будут должности раздавать. Пошли по порядку. Как там тебя? Горта Гога Гогот. Хм, гада же, тьфу, будешь замковый казначей. На тебе прием, выдача, учет, хранение, размещение и все прочее. Да и деньги, и ценности. Вот, смотри в журнал. Вот план дворца. Тебе отвожу вот это крыло. Все. 240 комнат. Хватит и под клан храны, и под бухгалтерию. Блоки нужно имеются. Чего не хватает, установи. К имуществу относиться прижимисто, но для дела не жалеть. Завтра наберешь неписи из гильдии казначеев и из гильдии грузчиков. Пока что иди, осматривайся. Готовься, в общем». «Слушаюсь, повелитель». «Следующий. Зурбит Отони Великолепный. Будешь главным... ну, пусть главным распорядителем. Всякие уборщицы, тряпки, веники, закупки продовольствия, цветочные горшки. Грунт не покупай. Вон его сколько у нас есть. Короче, чтобы во дворце и в замке было чисто, светло, уютно и всегда, подчеркиваю, было все, что мне может потребоваться». Начиная от статуи, на которую мне, может быть, захочется посмотреть, кончая солью и сахаром. Первая задача – организовать сегодня банкет на 100 персон с непременным мороженым 10 сортов. Помощники тоже будут, только завтра. Потому пока что сам. «А почему всего 10? А мороженое что, разное бывает?» «Бывает. Ладно, всех сортов, какие найдешь. И чтобы каждого сорта по 100 килограмм. Нет, по 500. «Вот, слышал? 100-500 килограмм. Вот в таком диапазоне». «Ни в каком не диапазоне. Просто по 500. «Так, братишка, забирай этого и оговаривай с ним меню напрямую». «А я очень хочу венгерский томатный суп с водкой. 100 лет его не ела. Можно мне?» «Вот вам метрдотель. Договаривайтесь». «Так-с, следующий. Главным инженером будешь ты. Главным тюремщиком ты. Главным...» «Игдрасиль. Мировое древо. Во многом аллегорическое, но для Локи вполне реальное и осязаемое. На могучих ветвях гроздями по одному висят плоды миры. Какие-то лишь появились, другие вызревают, третьи уже изъедены осами вечности. Узловатые корни, тянущиеся на бесконечность бесконечностей, тоже обитаемы, Корнеплоды подземных миров, миров мрака, миров смерти и ужаса, наверное, количественно даже превосходят миры верхние и серединные. О, серединные – это самое интересное. Вообще Мичурин, увидеть он нечто подобное, напился бы с горя и переквалифицировался в управдомы. На мировом древе нет двух одинаковых плодов. Они растут не как попало, а в строгом соответствии непонятно с чем. Ну, нам непонятно. Впрочем, и Локи тоже. А некоторые плоды вообще не растут, а ходят, ползают и бродят туда-сюда. Мир черепаха, мир, стоящий на слонах, мир, вылетевший из носа великого Апчхи, и целая куча прочих. Встречаются и хищные, но таких относительно немного. Зато очень много миров-паразитов, типа Мордора или Атлантиды. И, наверное, лишь единственного существующего во всей множественной вселенной мира не найти на мировом древе. Конечно, это мир грязь. Одно из решений Большого Бредлама как раз и затрагивало этот вопрос. Если грязь становится миром полноценным, его просто необходимо каталогизировать, внести в кадастр и привить на какой-нибудь из ветвей. И вот как только грязь начнет питаться соками Игдрасиля, она станет общедоступной, но до того доступ в него возможен только через паразитические миры, в обход. Локи отпустил Фенрира и стал карабкаться по стволу. О, а вот это самая незатягивающаяся рана. Вот так удача. Именно в этом самом месте Один пригвоздил себя копьем к ясеню. Принес в жертву самому себе. Локи достал бутылочку и наполнил сочащимся из древесной раны соком. Концентрированный ихор. Если развести, хватит на создание полусотни пантеонов средней паршивости. А в молодом мире, таком как грязь, бесценное сокровище, способное перекроить реальность, изменив неустоявшиеся, незакостеневшие пока законы. Атлантиду он нашел довольно быстро. Огромная, похожая на медузу, с длиннющими стрекалами полупрозрачная ягода присосалась сразу к нескольким мирам. Ей по-хорошему давно бы засохнуть и отвалиться, но некоторые миры, не желая погибать, преобразуются в паразитов. Не получая подпитки от Игдрасиля напрямую, они воруют жизненные соки у других, более молодых или более удачливых плодов. Локи подозрительно гляделся и, украдкой перекрестившись, шагнул в неизвестность. Асмодей был в ярости. Вообще, ярость – это обычное его состояние, и чтобы более-менее внятно общаться, он всегда сдерживался. Но сейчас кипящее чувство невозможно было скрыть. «Ты вообще в своем уме? Это не настоящий мир. Он исчезнет в любой момент. И ты тоже с ним». «Мое решение непреклонно». «Ну ты дура! Зачем? Вот скажи, зачем? Там...» «Там уже кого только нет. Мой шпион с Большого Бредлама много чего в клювике принес». «Я не позволю!» «А я не спрашиваю. Просто ставлю в известность». Асмодей разбил какое-то стоящее поблизости произведение искусства и слегка успокоился. «Давай отправим туда наших!» «Нет». «Что за геройство? В тебе такого не было никогда. Лилит, уймись, там не просто опасно. Оттуда нет возврата». «Я тебе уже объясняла». «Вздор». «Мы обязаны. Или ты хочешь снова очутиться на третьих ролях? Я просто боюсь за тебя». «Ой, как мило». «Засохни, мне не до шуток. На кого я суккубаты взвалю? Мне и с этими озабоченными проблем хватает». «Ой, да ладно, меня-то не грузи». «Мне кажется, ты не все рассказала». «Да как на духу». «Ну-ну». Помолчали. «Я против». «Ну, что поделать?» Лилит пожала изящными плечиками. «Знаешь, ты упертая, как овца». «Говорят, упертый, как баран». «Они друг друга стоят. Прямо сейчас выдвигаешься». «Да, но час-другой на тебя у меня есть». «Вот ты, сука». «Сука, твоя сука, иди ко мне». Форум. Автор. Мопопо Вепес-резчик. Тема «Репутация в локации Литтердер». Уважаемые обитатели локации Литтердер, есть предложение. В связи с тем, что репутацию и уважение в данной локации получать от местных неписей довольно трудоемко, долго и муторно, я предлагаю следующее. Давайте уважать друг друга. Любой игрок, имеющий прописку в Литтердере, имеет те же полномочия и права, что и коренные НПС. В частности, у нас всех есть личный список почетных граждан. Точно такой же, как и у неписей. Посему давайте впишем в эти списки друг друга. Муниципалитет, система, снимает копии списков почетных граждан каждые сутки. и вносит итоговый результат в общий рейтинг локации. Сами понимаете все преимущества. Скидки в магазинах, доступ к закрытым рейтинговым квестам, телепорты, почитание и уважение со стороны НПС, улучшение кармы, более удобные места респауна и многое-многое другое. Так почему? Почему мы не используем такой мощный и полезный инструмент? Нас, игроков, тут прописано более 12 тысяч, а неписи всего 1003 с хвостиком. Поможем друг другу. Жду вас всех вот по этому адресу и зауважаю по обмену любого. Добро пожаловать. Первый нах, бегу нах. О, классная мысль. ПК ты тоже зауважаешь? А чего нет? От того, кто в моем списке находится, мне ни жарко, ни холодно. Ура, я в теме. Тоже зауважаю по обмену. Буду через час по указанному адресу. Эй, днища, вы охренели? Чтобы... Мы тут годами корячимся, чтобы уважуху эту заработать, а вы только пришли и хотите на все готовое. Репу нужно тянуть долго и честно. Сколько времени действует акция? Мне до города пилить часа 4. Успею? Успеешь. Я вообще социал. Все время дома. Это нечестно. Очки репутации нужно зарабатывать у неписи, а не выпрашивать у игроков. Позор! Ура! Мне как раз до квеста с топорами чуток не хватает. Иду. Плюс один. Еще плюс. Народ, вы что, не понимаете? Он лайкнет каждого по разику, а вы его всей толпой. Он вас всех имеет. Знаешь, вот смотрю я на местных топов, таких как ты, и думаю, откуда вы взялись-то? Откуда такая уважуха? В Литтердыре неписей столько нету, сколько у тебя звездочек. Может, тебя кто-то несколько раз уважает? Обменяюсь. И мне нужна репа. Народ, сбор по указанному адресу. Давайте все друг друга впишем. Вот козлы, халявщики. Мы тебя зауважаем. Подтягивайся. Эй, да тут уже тусняк, просто пипец. Игроков 500 собралось, все друг друга вписывают. Люди все сюда. И не люди тоже. Вот вы лохи. Честно, нужно лайки зарабатывать. А это фу. Резчик, аплодирую стоя. И что вам даст эта дутая репа? Никакого самоуважения у некоторых. Она нам даст ровно то же самое, что и заработанное у неписи. Всякие полезные плюшки. Лично мне и уважения от местных хватает. А вы делайте, что хотите. Эй, я просто мимо проходил. Нафига меня пролайкали? Снимите нахрен эти левые звездочки. Лучи добра тебе. И лучи бобра. Лол. Нет, не несите меня в топ. Я недостойна. Эй, шо за хрень? У меня честно заработаны 1240 репы. А сейчас накидали еще 980. Админы, сделайте чё-нибудь. Да радуйся, дурачок. Это нечестно. Я так не могу. Не могу. Не могу. Эй, ну так не пойдет. Уберите нах эти 980. И со всех остальных уберите. Но сначала с меня. Никто не уберет. Пользуйся. Не хочу. Тогда перса удаляй. О, я. Натюрлих. Я. Сколько народу я сегодня отлайкал, перелайкал. Со всех сторон и во все места. Еще хочу. Вакханалия, ёпта. Почитал комменты. Вы так ничего не поняли. Где тут автора лайкать? Ой, ржу не могу. Сколько почетных граждан появилось за полчаса? Ага. А самый почетный ТС, вот, жук. Наконец-то я понял выражение «подрочить на бурдершафт». Гы. Блин, неписи теперь понять не смогут, кто тут по-настоящему крутой. Вы что творите? Еще 35 тысяч комментов. Приветствую. Касательно войны топов лайков и днищ. Что, по-вашему, важнее, квесты или все же лайки? Квесты проистекают из итогового значения репутации, которая получается из лайков. Не стоит подменивать понятия. Лайки выдают за выполненные квесты. Эй, админы, прикройте лавочку. Вы что, не видите? Тут читерство. Не понимаю, чего так все разволновались. Подумаешь, полайкают друг друга и разбегутся. Качество же всегда выиграет у количества. Или кто-то волнуется, что неписи узнают новых героев. Вы понимаете, можно сколько угодно с гордой миной говорить, что мне рейтинги, лайки и репутация пофиг. На самом деле любому игроку приятно, когда его почитают. И нормальные, не криворукие, понимают, что прорваться не так уж и просто в топы. Лично я пару раз уже задумывалась, а куда бы сиганула моя репа, если бы хоть раз обо мне глашатай поорал. Так, чисто ради интереса. А так чел молодец. Есть хватка, изворотливость. С совестью проблемы, но тут уж другой аспект. Да ничего. Если бы это, как всегда, не превращалось в поливание грязью топов непризнанными гениями. Смотреть на это гадко. Не понаслышке знаю, сколько геймеры с рейтингом выше среднего вкалывают, чем и заслуживают этот рейтинг. А так пусть лайкаются, сколько им угодно. Да уж, ругать никого не надо. Все люди, все человеки. Хоть кое-кто и тролль конченый. День выдался тяжелый. Пришла и чувствую себя девственницей. Все друг друга удовлетворили, одна я неотлайканная. У вас все еще впереди. Почему тема резчика так быстро народ собрала вокруг себя? Думаете, только из-за халявы? Нет, он просто прямым текстом предложил то, чего стеснялись другие. Лайки – лишь инструмент. Настоящей похвалой для геймера являются награды и плюшки, а все остальное – лишь способ попасться на глаза целевому неписью. А я вот скажу жестче. Это подрывает еще и доверие к муниципалитету, где официально указано, что для получения победы в квестах и местных ивентах лайки и уважухи играют важную роль. А потом приходят такие накрутчики и бесконтрольно раздают халяву, причем долго раздают. За другую провинность сразу бы забанили, но не за эту, что наталкивает на нерадостные мысли. Типичная ситуация. Школьники украли журнал и понарисовали себе хороших оценок. Ничего странного, может случиться, но вот полное отсутствие реакции со стороны админов – это повод для глубокой задумчивости. Те, кто был свидетелем публичного группового взаимолайкания, поняли все намного лучше тех, кто не был свидетелем вышеупомянутого действа. Это изврат достойный Гелета. Тьфу, типун тебе на язык. Спасибо огромное запустившему акцию, я реально поднялся. И я тоже. Да, все круто прошло, я на порядок репу улучшил. Да те НПС, что раньше в мою сторону плюнуть брезговали, теперь преданно в глаза заглядывают. Да всем, все офигеть как понравилось, кроме тех, кто и до того в топе был. Им теперь снова напрягаться, а привыкли на лаврах почивать. Это кто почивает? Да мы в кровавые лепешки тут расшибались и продолжаем это делать. Все наши звездочки политы слезами неписи и кровью мобов. Тема оставалась топовой в этой локации еще долго и регулярно апалась.